воспринимается как своеобразная маска, которая самой своей нелепостью сообщает о недостоверности образа и призвана быть не предметом созерцания, а знаком незримой глубины опыта. Страница 243. Стилистический изобразительный канон в Китае тяготел не к иконичности образа, а к экспрессионистской интенсивной графике. Но экспрессия гротеска соседствует в китайской иконографии с бесстрастной сдержанностью и самоуглубленностью, свидетельствами незыблемого покоя пустоты. Другое примечательное следствие приоритета внутреннего измерения в китайской религии — склонность китайцев сближать ритуал с игрой. Уже сам облик китайских храмов, ярко раскрашенных, украшенных резвящимися драконами и фигурами веселых небожителей, напоминает о том, что образы китайских богов, подобно игрушкам, вмещают в себя беспредельную силу желания. В Китае существовала очевидная преемственность между статуями божеств и куклами. А важнейшей частью религиозных праздников были театральные представления, которые давались для увеселения богов. Именно в игре выражалось неизъяснимое, несводимое к догматам отношение пустоты к миру вещей. Историко-культурное значение параллелизма внешнего и внутреннего в китайских культах заключалось в том, что он позволял вводить разные обряды в единый иерархический строй и тем самым утверждать единство религиозной традиции даже в ее видимом разнообразии. Но идея символической глубины образов утверждала и разрыв между внешними формами культуры и элитарным, эзотерическим ее пониманием, хранимым чиновником, учителем, мастером, профессионалом. Поклонение божествам. Уже с эпохи древних империй китайцы представляли своих богов в обличии чиновников. Желание очеловечить богов было настолько сильным, что внутрь идолов помещали миниатюрные модели органов человеческого тела, а иногда живых насекомых, с целью как бы вдохнуть в них жизнь. Страница 244. После того, как на глазах идола прорисовывали зрачки, так называемый обряд открытия глаз, считалось, что он обретал способность видеть. Разбить же статую Бога значило лишить ее жизни. Простейший способ поклонения божеству выглядел так. Молящийся зажигал перед идолом связку курительных палочек, преклонял колено и, сложив руки у груди, отбивал 3 или 9 поклонов, произнося свою просьбу. В Китае выражение «жечь благовоние» издавна означало поклонение богам вообще. Помимо благовоний, нередко зажигали свечи, причем обязательно по 2, обычно 1 или 2 пары. В особо важных случаях поклонение богам сопровождалось жертвоприношениями. Считалось обязательным, или, по крайней мере, желательным, поднести духам свинину, цыплят и рыбу, чай и вино, сласти и фрукты. На практике набор жертвенных яств во многом зависел от особенностей местной кухни, функции божества и даже личного вкуса дарителя. В буддийских культах жертвоприношения ограничивались растительной пищей, сладкой водой и цветами. По традиции считалось, что духи поглощают духовный экстракт жертвуемых блюд, а живущие могут насытиться их материальной основой. Так была осмыслена в Китае общая для всех религий идея единения богов и людей в жертве. Жертвоприношения могли дополняться ритуальным выражением благочестия, например, обрядом освобождения живности, фаншен, когда молившиеся выпускали в воду какую-нибудь водяную тварь или позволяли улететь на волю птицы. Общепринятым способом коммуникации с потусторонним миром в Китае издавна было сожжение жертвенных предметов, с эпохи Средневековья уже повсеместно бумажных. Интересно, что согласно традиционным китайским поверьям, духам более угодны поддельные, нежели подлинные предметы. В каждой семье путем сожжения регулярно переправляли на тот свет различные предметы домашнего обихода, фигурки лошадей, слуг и служанок, даже макеты домов. Еще одно свидетельство нерасторжимой связи религии и игры в китайской культуре. Широко был распространен обычай сжигать письменные прошения к божествам. Впрочем, при цинах самодеятельная подача петиций богам была запрещена. Уникальной особенностью китайских жертвоприношений был обычай сожжения бумажных жертвенных денег, вошедших в быт китайцев с эпохи Тан. Существовали так называемые «золотые деньги», изготовлявшиеся из желтой бумаги и предназначавшиеся для богов и душ предков, и деньги серебряные, из некрашенной бумаги, сжигавшиеся в качестве подношения неупокоенным душам. Первые полагалось сжигать в очаге или печи, вторые на открытом воздухе прямо на земле. Страница 245. Важные жертвоприношения сопровождались сожжением бумажных иконок богов, именовавшихся обычно джима, бумажной лошади. Это название напоминает о существовавшем в Древнем Китае обычае приносить в жертву коней. В литературе Старого Китая упоминается немало черт народной обрядности, которые казались дикими и предосудительными образованной верхушке общества.